Ритуал. Похоже, в тупик зашли не только мы с Итаном, но и полиция Гост-Харбора. Вернувшийся рано утром домой отец выглядел так, будто вот-вот рухнет наземь и заснет 30-часовым сном. Но я также знала, что отсутствие бодрости на его лице — результат неудачи, которую он потерпел. Будь у него хоть одна зацепка, он бы, как гончий пес, бежал вперед, не обращая внимания на усталость. Но он не чуял добычу, и поэтому был так сильно подавлен и разбит. Желая как-то подбодрить его, я приготовила горячий шоколад и украсила его маршмеллоу. «Держи, пап», — протянула я ему кружку. «Ты же говорила, что никакого горячего шоколада до Рождества», — улыбнулся он, приняв из моих рук напиток. Я передумала. «Спасибо, дочка». Похлопав меня по плечу, он побрел к себе в кабинет. Не зная, как скоротать время до школы, я снова взялась за свое. Достала из холодильника и шкафчика все необходимые для приготовления печенья ингредиенты и разложила их на столе. «Что готовишь?» — поинтересовалась появившаяся в кухне спустя полчаса мама. «Кукисы с шоколадом», — ответила я, накрывая пищевой пленкой миску с тестом. «А почему так рано встала? У тебя бессонница?» Пугающие ночные крики прекратились, но мои внезапные пробуждения остались. Распахнув глаза в 4 утра, я так и не смогла больше уснуть. «Нужно было доделать домашку», — соврала я, убирая миску с тестом в холодильник. «Понятно. Как там Джеральд?» «Хорошо. Сложновато с ним, но со временем точно станет легче». Прошлым вечером мне с трудом удалось вернуть его в клетку. Часть меня была в ужасе и уже собиралась звонить Итану, но другая, более уверенная часть, заставила меня справиться совсем без посторонней помощи. «Мне неловко из-за того, что он сидит там совсем один», — неожиданно призналась мама. «Мэри наверняка брала его с собой и в остальные части дома». «Да, наверное», — согласилась я. «Джеральд сейчас больше похож на заключенного, чем на домашнего питомца». «Точно. Это как-то неправильно, да?» «Мы делаем, что можем, мам», — сказала я, обняв ее. «Милая, ты мудра не по годам», — похвалила она меня, прижавшись губами к моей макушке. «Горжусь тобой». «А я тобой. И папой тоже. Пойду проведаю его. Он же в кабинете?» «Да, ушел туда полчаса назад». «Надеюсь, он не уснул за рабочим столом». Тяжело вздохнула она. «Единственное преимущество, которое было у нас с Итаном и которого не было у полиции, это возможность общаться с духами. Но я понятия не имела, к чьей именно помощи нам следует прибегнуть, чтобы напасть на верный след. Пытаясь осмыслить это, я закончила приготовление кукисов с шоколадом, сложила получившееся печенье в пластиковый контейнер и убрала его в рюкзак. Может, Итан прав, и нам нужен перерыв?» «Сделаю 2 шага назад и вернусь к тому, с чего начинала. А именно, с желания популяризовать свою выпечку в Гост-Харборе». Придя в школу и тут же наткнувшись в коридоре на группу черлидерш, обсуждающих выступление на ближайшем футбольном матче, я отыскала знакомое лицо Элис Андерсон и подошла к ней. «Привет, помнишь меня?» «Конечно, Лидия», — добродушно улыбнулась девушка. «Как ты? Освоилась?» «Не совсем, но благодаря твоей экскурсии ни разу не заблудилась». «Рада была помочь», — искренне отреагировала она. «Не знаю, можно ли черлидершам сладкое, но у меня есть печенье». Я достала из рюкзака прозрачный контейнер. «От шоколадного я никогда не откажусь». «Супер! Держи!» «Девчонки, Лидия принесла печенье!» — обратилась к остальным Элис. Когда почти каждая из черлидерш взяла по штучке, я сказала: «Я опытный кондитер. Если понадобится торт на праздник или что-то еще из выпечки, то смело обращайтесь ко мне». «Ты вкусно готовишь, Лидия, но мы не изменяем кондитерской на Фернвей», — честно призналась Элис. «У нас небольшой город, нужно поддерживать местных». «Но я тоже местная», — заметила я. Гост-Харбор теперь мой дом. Должно пройти время, прежде чем тебя начнут считать своей. Тупость какая-то, — выругалась я, убирая контейнер обратно в рюкзак. В этом городе все друг за друга горой, Лидия, но здесь не любят чужаков. Продолжала настаивать на своем Элис. Ее широкая улыбка теперь не вызывала у меня ничего, кроме раздражения. Громко фыркнув, я сказала то, чего, пожалуй, не стоило говорить. «Настолько стоите друг за друга горой, что прикончили одного из своих». «Ничего себе, она разошлась!» — присвистнул стоящий неподалеку Кит. «Не говори со мной в третьем лице, придурок!» «А зачем мне говорить с тобой? Мне одного твоего допроса хватило, выскочка!» Почувствовав, как у меня дрожат губы, игулка бьется сердце, я непроизвольно сделала шаг назад, в глубине души надеясь, что позади снова окажется Итан, ставший моим надежным щитом в прошлый раз, когда на меня ополчился целый коридор старшеклассников. Но сегодня за моей спиной никого не было. «Какой еще допрос?» — прозвучал вопрос в толпе. «Да эта чокнутая новенькая возомнила себя детективом полиции!» — ответил Кит. «Пытается понять, кто из нас убил мистера Фокса. Как будто мы не знаем, кто на самом деле это сделал». «Слышал, это тетка Лидии пришила учителя!» — послышалось где-то сбоку. «Вы это серьезно?» — закричала я. «Моя тетя обожала Гост-Харбор и с теплотой отзывалась о его жителях. Когда мы предложили ей переехать в Рейвеншир, она сказала, что ни за что не оставит свой дом и людей, которые здесь живут. Как вы можете так говорить о ней?» Когда в коридоре воцарилось молчание, я подумала, что эти нелепые обвинения остались позади и что меня оставят в покое, но после моей искренней речи последовали звонкие смешки. «Ты прав, чокнутая она какая-то», — сказал приятель Кита. Дав друг другу звонкое пять, они начали ржать. К ним присоединились далеко не все, но, оглядывая окружавших меня людей, я не находила ни в одном из них поддержки или понимания. Они смотрели на меня с неприязнью, осуждением или равнодушием. Ни одного доброго и сочувствующего взгляда. Я собиралась поднять повыше подбородок и, не теряя гордости, пройти по этому дурацкому коридору. Оставить всех этих недоумков позади и не оборачиваться. Но когда я сделала шаг вперед, справа и слева от меня внезапно открылись все шкафчики, даже те, что были закрыты на ключ. «Какого?» — только и успел сказать парень из футбольной команды. Его прервал грохот падающих на пол учебников и тетрадей. Содержимое шкафчиков сыпалось на пол без посторонней помощи, и все присутствующие в коридоре в ужасе отскакивали от летящих к их ногам предметов. Происходящее напоминало сцену из мистического триллера, но это была реальность, и только один человек мог быть причастен к охватившему школу хаосу. Пробираясь сквозь охваченную паникой и страхом толпу, я искала взглядом Итана. Он стоял в самом конце коридора и смотрел прямо перед собой. Заметив кровь, капающую с его ладони на пол, я, чуть не вскрикнув, подбежала к нему. «Что случилось? Ты ранен?» «Нужно было проучить их», — хрипло отозвался он, продолжая испепелять взглядом толпу перепуганных старшеклассников. «Почему у тебя кровь, Итан?» — не унималась я, судорожно ища, чем можно перемотать его руку. «Для ритуала». Произнося эти два слова, он совсем не походил на того человека, которого я знала. «Разве медиумам нужна кровь? До этого ты никогда так не делал». Мне с трудом удавалось скрывать волнение и растерянность из-за произошедшей в Итане перемены. «Иногда приходится». «Это уже слишком, ты пугаешь меня!» Забежав в ближайший пустующий класс, я попыталась успокоиться, но никак не могла совладать со сбившимся дыханием. «Лидия!» — окликнул меня вошедший в аудиторию Итан. Тихо прикрыв за собой дверь, он подошел ближе, но я почти интуитивно отодвинулась в сторону. Тебе нечего бояться». «Да неужели? Ты что вообще творишь?» «Ничего такого, чего еще не делал». «Ну, я ничего подобного прежде не видела». «Потому что я редко прибегаю к ритуалам на крови. Обычно они мне не нужны». «А сейчас вдруг понадобились?» «Они перешли все границы, Лиц. Нужно было что-то делать». Попытался он оправдать свой поступок. «Если хотел помочь мне, мог бы просто подойти и сказать им то, что думаешь. Если хочешь поддержать кого-то, не обязательно устраивать показательное выступление в духе романов Стивена Кинга». «Как будто обычный разговор способен приструнить этих придурков», — закатил глаза Итан, прикрыв рану на ладони другой рукой. «Они поймут, что это ты». «И хорошо». «Что в этом хорошего? Они не изменят своего мнения о моей тете. Ты просто запугиваешь их». «Если это поможет заткнуть им рты, почему бы и нет?» Пожал он плечами. «Я тебя не узнаю», — призналась я, неодобрительно качая головой. «Вся школа должно быть в шоке из-за того, что ты сделал». «Думаешь, это что-то меняет?» «Конечно! Как, по-твоему, к тебе будут теперь относиться?» «Так же, как и раньше». Его невозмутимая непоколебимость заставила меня задуматься. «Что ты имеешь в виду?» «Какое, по-твоему, у других отношение ко мне?» Продолжил Итан, взобравшись на парту. «Думаешь, они меня уважают? Думаешь, мое слово имеет хоть какой-то вес в этом городе? Считаешь, у меня есть авторитет среди местных?» «Хочешь сказать, это не так?» «Не, даже близко не так, Лидия». Горько усмехнувшись, он посмотрел на доску. «С тех пор, как в Гост-Харборе узнали о моих способностях, я стал изгоем. Первое время меня избегали, и это не так уж и плохо, быть невидимкой. Но потом, когда люди поняли, что мои силы реальны, они стали бояться. Ты даже не представляешь, что здесь творилось». «Думала, тебя ценят здесь», — тихо сказала я. «За последние 4 года почти всем жителям Гост-Харбора понадобилась моя помощь. Это не изменило их отношение ко мне, но они поняли, что я могу быть полезен. Однако моя неприкосновенность по-прежнему обусловлена не уважением, а страхом и непринятием». «Жаль это слышать. Меня только что назвали чокнутой новенькой, хотя я ничего не сделала. Представляю, каково тебе пришлось». «Если ты чокнутая новенькая, то я чокнутый местный», — подмигнул Итан. «Как я и сказал, они все придурки». «Но ты все равно не хочешь, чтобы один из них оказался убийцей», — заметила я. «Когда они приходят ко мне домой и в слезах просят о помощи, я вижу их другими, более человечными и настоящими». «Оно и понятно. Люди открывают тебе душу, впускают в свою жизнь. Это не может не тронуть». «Да уж». «Но сегодня ты перегнул палку». «Мне не стыдно, и извиняться перед ними я не стану». «Кто бы сомневался?» Закатила я глаза. «Иногда ты просто невыносим». «Но...» Продолжил Итан, спрыгнув с парты. «Я хочу попросить прощения у тебя». «Правда?» Не поверила я услышанному. «Ты была в эпицентре хаоса, который я устроил», сказал он, подойдя ко мне. «Прости, что напугал». «Ничего страшного, я сразу поняла, что это ты». «Видел, как ты раздавала печенье». Многозначительно поиграв бровями, кивнул он на мой рюкзак. «Ага. Но моя очередная попытка зарекомендовать себя как кондитера провалилась». Достав контейнер с печеньем, я показала его Итану. «Неужели эта забегаловка на Фернвей настолько хороша?» «А ты ни разу там не была?» «Разумеется, нет. Зачем мне приносить прибыль конкурентам?» «Чтобы изучить их слабые места». «У них может быть хоть сотня слабых мест. Люди все равно не станут покупать десерты у меня». «Сходим туда после школы», — предложил Итан. От прежнего мстителя, устроившего сверхъестественный погром, не осталось и следа. «В кондитерскую на Фернвей?» «Ага». «Даже не знаю. Вдруг их выпечка окажется вкусной, и я больше не смогу на них злиться. Не узнаешь, пока не попробуешь. Ладно, давай сходим. Согласилась я, улыбнувшись в ответ. Может, прямо сейчас? Что? Удивился он. Предлагаешь прогулять уроки? Думаю, с меня на сегодня хватит. Хочу поскорее уйти. Тогда я с радостью уйду вместе с тобой. Когда мы шли по коридору в сторону выхода, на нас не оглядывался только ленивый. Наплевав на то, что ладони Итана испачканы кровью, я взяла его за руку. Он бросил на меня удивленный, но довольный взгляд и покрепче сжал мою ладонь.